жизнь. Так что здесь во всей силе приложимы слова. Откуда солнце посылало свой привет планетам в тот день, когда ты родился в мир, оттуда, в силу неизменного закона, по которому ты явился, получаешь и ты свои свойства и продолжаешь расти дальше и дальше. Таков ты должен быть, и ты не можешь отрешиться от себя. Так говорили уже сивилы, так говорили пророки. И никакое время, никакая власть не в силах разрушить запечатленного образа, который развивается в живом бытии. Гёте. Единственное, что мы можем сделать в этом направлении, это извлечь из данной нам личности, возможно, большую выгоду. Иными словами, гнаться лишь за отвечающими ей целями и заботиться о такого рода развитии, которое как раз к ней подходит, избегая всякого другого, избирая, следовательно, сообразное с ней положение, занятие и образ жизни. Положим, человек, одаренный необычайной геркулесовой мышечной силой, вынужден внешними условиями посвящать себя усидчивому занятию, кропотливой, мелочной ручной работе или даже наукам и умственному труду, который требует совсем других, отступающих у него на задний план способностей. Так что как раз те способности, какими он особенно наделен, остаются у него без употребления. Такой человек всю жизнь будет чувствовать себя несчастным. Еще же несчастнее будет тот, в ком решительное преобладание имеют интеллектуальные силы, и кто в то же время должен оставлять их без развития и употребления, для того, чтобы заниматься обыденными делами, где они не нужны, или даже физическим трудом, для которого он недостаточно крепок. Здесь надо, впрочем, особенно в юности, избегать опасности предубеждения, чтобы не приписать себе чрезмерной силы, какой не имеешь на самом деле. Из решительного перевеса нашей первой рубрики над двумя остальными следует также, что разумнее стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих способностей, нежели к приобретению богатства. Отсюда не надо, однако, делать ложного вывода, будто мы не должны заботиться о приобретении необходимых и приличных средств. Но, собственно, богатство, то есть большой избыток, мало способствует нашему счастью, и потому многие богатые чувствуют себя несчастными. У них нет духовного развития, нет знаний, и, следовательно, нет никаких объективных интересов, которые могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что богатство может дать помимо удовлетворения реальных и естественных потребностей, мало имеет значения для нашего действительного благополучия. Напротив, ему вредят те многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого имущества. Тем не менее, люди в тысячу раз более хлопочут о богатстве, чем об умственном развитии. Хотя все-таки вполне несомненно, что то, что такое человек есть, гораздо важнее для нашего счастья, нежели то, что человек имеет. И мы видим очень много людей, неустанно работающих, трудолюбивых, как муравьи, с утра до вечера занятых приумножением своего уже существующего богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора нужды для этой цели средств. Ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны высшие духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заместить теми мимолетными, чувственными, мало времени, но много денег требующими удовольствиями, какие они себе иногда позволяют. Под конец, в результате своей жизни, если счастье им улыбалось, они действительно имеют пред собой очень большую кучу денег, которую и оставляют своим наследникам для дальнейшего приумножения